«Ну, — сказал голубоглазый мальчонка, — как с денежкой? Обдул ты нас, господин Сковородин. Твоя конура 30 не стоит. Этот шеф наш — баба с амбициями и бабскими примочками, а мы люди простые. Отдавай все. Ну, на прожитье оставь десятку. Видишь, мы справедливые. В общем, гони копейку. Понятно, говорю?» И мальчонка покрутил перед лицом ВН-пистолетом. «Так и есть», — с ужасом и безнадегой подумал Владимир Николаевич. Денег, естественно, у него с собой не было, кроме 100 баксов, которые он собирался где-нибудь разменять на мелкие необходимые расходы. Он сказал, как мог, твердо: «Но вы же понимаете, что я с собой их не ношу. Где я вам их возьму? Я с утра отвез их в банк и не собираюсь оттуда брать». «Вот», — ВН вынул кошелек, и оттуда 100. «Что у меня с собой?» «Блин», — разозлился мальчонка, — «ты что, за дурака меня держишь? Вези куда хочешь, где деньги лежат, и ключ от квартиры прихвати». Мальчонка заржал и сунул пистолет в карман куртки. «Давай, куда рулить?» ВН был в лихорадке. Попался из-за своей глупости. «Но что теперь винить себя? Дурак, и все этим сказано. А вот что делать? Вести в новый его дом? Ни за что. Пусть убивает. Да и не убьет он, побоится. Крутизна-то в нем крутизна, но что-то приличное проглядывается. Хотя сейчас и приличные за такие деньги задавят. Ах, если бы были у него с собой квартирные баксы! Отдал бы он их, чтобы не потерять большего. Куда деваться? Что? Что, Господи, делать?» Впервые он так напрямую обратился к Богу и с такой страстной силой. И к нему пришла мысль: а что, если попытаться перекупить парня? Ну, хотя бы попробовать. Может, потом появится возможность от него отделаться. В конце концов, отдать эти проклятые деньги, но только чтобы сейчас не грохнул и не заставлял ездить в банк или на новую хату. Надо попробовать. Иного ничего не надо. Не убьет, так изувечит. Вот это точно. «Послушай, парень, — сказал ВН миролюбиво, — давай серьезно, как взрослые люди. Что ты меня игрушкой своей пугаешь? Ну, убьешь. И что с этого поимеешь? Нуль с дыркой. И забьешь? Тоже плохо. Я человек больной. Мне мало нужно, чтобы откинуться. Я тебе говорю чистую правду. И потом... тебе-то этого не понять. Я одинокий человек. Ничто в жизни меня уже не интересует. Только тишина и покой. А там...» Вэйн посмотрел вверх, на грязное донце крыши москвичонка. «Там настолько тихо и покойно. Так что ты меня не испугаешь. Я понятно говорю?» Усмехнулся он и, увидев, что парень начинает наливаться злобой, поторопился: «Я тебе могу предложить очень занятную вещь. Ты малый красивый и явно интеллигентный. Этого не скроешь». Парень смутился и как-то удивился. Это было заметно. «А моему другу, к которому я переехал, нужны такие». Увидев, что парень покраснел и набычился, Вэн снова заспешил. «Нет-нет, это совсем не то, о чем ты подумал. Голубцы ему не нужны». И ВН, спасая свою жизнь, идею и деньги, рассказал о клубе «Бомбино» юному бандиту, передав, правда, все своему другу. Парня он приглашал в клуб не как гейшу, а как заместителя, как начальника охраны и вообще, как правую руку. В конце ВН сказал: «А деньги я тебе отдам. Раз ты за такую ерунду, можешь по Москве гоняться и злобной твари служить. Да еще с дебилами общаться. Меня не обманешь. Я понял, кто ты. Поэтому и открыл идею моего друга. Не хочешь? Сейчас поедем в одно место. Я там займу и тебе все отдам. А ты забудешь о том, что я говорил. Кстати, деньги моего друга находятся там, где их никто не достанет. А его спонсоры — люди крутые и миллиардеры. Они-то и дадут, когда понадобится. Ну как, подумаешь? Или сразу отказ?» Парень явно в обалдении молчал. Конечно, почему он должен верить хмырю, который занят спасением своей шкуры? Надо дать ему какие-то гарантии. А какие? Не вести же его в заветный переулочек, к заветному двухэтажному домику, с Ириной Андреевной внутри. Рисковать. Рисковать, и другого не остается. Вейн вдруг понял, что теперь в жизни главное — риск. И ничего больше просто нет. Всегда и везде. И тогда либо грудь в крестах, либо голова в кустах. — Послушай, — сказал Владимир Николаевич, — я даже не знаю, как тебя зовут. И замолчал. Парень обронил: Стас, Станислав. И это, по всей видимости, было правдой. Ну так вот, Стас, мы сейчас подъедем в одно местишко. Я оставлю тебе свой паспорт, 100 баксов, все, что со мной есть. А ты мне поверишь и меня подождешь. Но следить за мной не будешь, понял? Я тебе принесу эти сраные баксы, которые вы мне вчера дали, надеясь, что я, как лох, буду торчать дома, и вы меня выкинете на помойку, как и остальных. Бери их, и... Он хотел сказать «подавись», но сдержался, остановился. И ты исчезнешь с моих глаз долой. Если же надумаешь о том, что я тебе совершенно откровенно рассказал, то скажешь, когда я приду. Все, давай покажу, как ехать. «Хрен с ним и со всем», — думал Владимир Николаевич. «Сам заварил, сам и отвечаю, как могу». Они подъехали к началу Сретенки, и Вейн сказал Стасу, чтобы тот ждал его здесь полчаса, ну, чуть больше. Мало ли, как завяжется там у друзей разговор. Бросил на сиденье свой пиджак, показал, что там в кармане паспорт и бумажник со стольником, и вышел. Он специально сказал ехать сюда, чтобы здесь быстро взять машину и махнуть к себе. Нельзя допускать этого Стаса в свои святые места. И так он наворотил черти что из-за своего легкомыслия и из-за того, что он, ВН, поистине лох. И если бы Стас об этом догадался, то валяться бы сейчас ВН в сточной канаве. «Ничего, дружок, еще придется», — усмехнулся про себя весьма невесело. Машину он, на счастье, нашел быстро. И, быстро схватив деньги, ничего не объяснив удивленной Ирине Андреевне, которая пыталась пригласить его отобедать, он на той же машине рванул на Сретенку. Москвичонок стоял там же, и, что отметил Владимир Николаевич, Стас не дрых, как вся шоферня во время стойбища, а читал. «Это все-таки хорошо», — подумал он, все пытаясь отыскать в этом парне хоть что-то похожее на воспитание. Стас увидел ВН, и лицо его, до этого хмурое и злое, не ждал он ВН, разгладилось. А ВН, открыв дверцу, дал ему деньги, где не хватало 200, о чем он и предупредил сразу же. Но Стас неожиданно, не считая, отделил небольшую пачку, сунул себе в карман, а остальное протянул Владимиру Николаевичу, сказав: «Это мне за мудянку с тобой. А вообще-то я надумал. А с тому дело мне, мамаша, кураж. Пошла она к ебеням. Если то, что ты сказал, не ложовка...» Владимир Николаевич от радости даже употел. И денег потерял немного. И, кажется, приобрел первого парня для своего клуба «Бомбина». Удача. Все же она не оставляет его. Но... Как только вякнешь про это... Тут и кирпичом по кумполу. Сколько раз уж так бывало. А Стас он сказал спокойно, вроде бы не удивляясь: «Ну вот и славно. Давай свой телефон. Я позвоню, как наступит нужда». На это Стас опять заколдобился: «Нет, давай телефон ты. Знаю я эти звонки». Но никаких телефонов ВН давать не собирался. Не хочет — не надо. И он сказал: «Не веришь? Хрен с тобой. Возись со своей кошелоткой. Звонить буду я. Я же принес деньги. Не облажал? Так чего ты суетишься?» Стас тяжко думал с минуту и потом сказал: «Вот тебе один телефончик. Там всегда меня найдут. Назови, где встретиться, и порядок». Тоже трусит парнишка чего-то, но Владимиру Николаевичу на это плевать. Главное, что все обошлось, и есть потенциальный работник, правда, ненадежный.